Какого ты невысокого мнения о моей психической устойчивости? Почти обиженно, но с усмешкой возразил Дамблдор. Наоборот, я слишком высокого мнения о происходящем в стенах этого заведения. Слушай, дракон, я понимаю, ПМС, женские дни, красная тряпка для быка, вздохнул Альбус. Но наезжать на мою школу не надо, иначе я вспомню тот случай 50-летней давности, когда... Заткнись. Просто заткнись, окей, взвился. Взвилась невыразимец. Невыразимца, невыразимка, невыраженщина. Сотрудница отдела тайн. А так даже и не скажешь, что женщина. Впрочем, они все так шифруются, что там под плащом и нек бы мог прятаться, если бы умел разборчиво говорить. Альбус, в который раз говорю, либо ты пойдешь к нам, либо я затащу тебя к нам посмертно. Ой, да-да-да. С линцой ковырнул в ухе старик. Я слышу это уже лет 30 как. Школа это стресс. Ты и декады не продержишься. Твой талант нужен там. Как придумаешь новые аргументы, приходи. Ну и пошел ты, буркнула она с истинно женскими нотками, несмотря на мужской голос. Ну и пошел я, легко согласился он, на завтрак. Если хочешь, можешь тоже пойти. Здесь я его тебе в постель не принесу. Альбус, зашипела она, ученики. Ага, ученики, кивнул он. Они тут везде. Мы в школе, дура. Все еще моей. Кстати, несмотря на твои древние, как и ты сама, заверения. У-у, это был удар ниже пояса. Зато ругаются-то как, заслушаешься. Как заправские супруги, честное слово. Не хочу слышать слова про возраст от того, кто выглядит, как сморщенное полено. Ночью мое сморщенное полено тебя устраивало. У-у-у. Протянули мы разом, как болельщики на реб-баттле. Альбус прожаривает ее, не оставляя и шанса, и победила. Мудрость поколений. Не дождавшись ответа дракона, я махнул рукой сверху вниз, аки судья, тут же отходя назад на случай, если меня захотят прихлопнуть. Чет я с недосыпа куда-то инстинкт самосохранения посеял, надо будет поискать. Хочется начать поиски прямо сейчас, где-то с Антарктиды. Может, под одним из пингвинов оставил? Вот видишь, Альбус, гордо выпрямилась дракон. Даже твои ученики считают, что победа за мной. Переглянувшись с директором, мы синхронно едва кивнули. Если она хочет так считать, пускай. Оглянувшись, я заметил Геральта, который смотрел в никуда глазами, затянутыми поволокой. Кажется, он ностальгически вспоминал собственные перепалки с Йеннифер, которыми пестрели их отношения. А, нет, он просто заснул стоя, не закрывая глаз. Хочу уметь так же. Дети, сегодня я объявляю о возрождении одного из древнейших предметов Хогвартса, ментальной магии. Стол Слизерина, наплевав на этикет, всем составом сделал квадратные глаза и уставился на директора. Разумеется, предмет будет доступен только с третьего курса. И для этого предмета у нас новый преподаватель, профессор Мификдзарканек. Это на Каковском? Спросил кто-то левее меня, но я уже повернулся ко входу, предвкушая реакцию зала. Двери в кои-то веки не хлопнули, а были аккуратно открыты телекинезом, и в зал степенно и пафосно вплыл Иллитид, кивая застывшим ученикам. Кто-то просто завис, кто-то завизжал, кто-то в панике забивался под стол, а кто-то, примерно по 5-6 учеников с каждого факультета, поднялись и, трансфигурировав мантии в закрытые темно-зеленые плащи с глубокими капюшонами, упали на пол, поклоняясь в сторону Улитарида, и монотонно загундели. Пыхангуем ГЛВ навхтулху эрльех в гах наглвхтагн. Пыхангуем ГЛВ навхтулху эрльех в гах наглвхтагн. Пыхангуем ГЛВ навхтулху эрльех в гах наглвхтагн. Вау, мне надоело после второго круга, а они уже идут на четвертый. Бездна, какого черта в этой школе вообще делает культ Ктулху? Инсмут, вроде, в Америке где-то. Нек повел рукой и они внезапно заткнулись. Спасибо, хоть кто-то может их контролировать. «Приказывайте, господин, мы готовы», — ляпнул какой-то парень со старших курсов Слизерина. «Мы так долго ждали. Даже право на преклонение нужно заслужить», — прошелестел голос. Щупальца нега дернулись, так он выражал усмешку, как мы успели понять за ночь. «Поговорим, когда вы научитесь смирению, уважению, а главное — конспирации». На последнем слове гагыкнули все, кто не забивался под стол. Тут все были согласны с демоном, стоило им увидеть повелителя, как маски были сброшены. Это что, пожиратели версия 2.0? Профессор Нек, могущественный маг разума, невозмутимо продолжил директор, словно и не было этой сцены. И он любезно согласился вести у нас столь сложный и деликатный предмет. К тому же, благодаря тому, что он не является человеком, у нас разные системы ценностей, так что ваши воспоминания для него не особо интересны. Ваш личный стыд останется лишь вашим. «Да это же вылитый Литит!» – выкрикнула Анджелина Джонсон. «Он съест наши мозги. Ваши мозги никому не нужны, мисс Джонсон», – закатил глаза Альбус. «Только комиссии носов, и уберите, пожалуйста, пистолет. Не хотелось бы терять преподавателя в его первый рабочий день. Иногда у меня возникает крамольная мысль, что наша школа – дурдом чистой воды. Потом я обдумываю эту мысль и понимаю, а почему крамольная это? Пора бы привыкнуть уже. Это магия, Гарри, украв меня с гербологии, чему я был только рад. Криви, гордо задрав голову и кося на меня с презрением, вел меня по коридорам замка в сторону кабинета, где будет взвешивание палочек. Кажется, я слышал его шепотки про унтерменши, грязнокровок и что-то в том же духе, но мне явно показалось, не будет же канонный Криви такие слова говорить. Меня больше занимал вопрос того, почему во время взвешивания палочек никто, черт возьми, не взвешивает палочки. Что за грязный обман всех моих ожиданий? Я оскорблен в лучших чувствах. Наконец, мы дошли до кабинета, ждали только меня. «Ах, мистер Поттер», — кивнула Ливандер. «Еле волос единорога, 10,5 дюймов, исключительно гибкая палочка. Надеюсь, с ней все в порядке? Не было бы, я бы давно к вам заглянул», — кивнул я, отходя к товарищам по несчастью. «Флёр, Витя, как жизнь? Неплохо», — кивнул Крам. «Хотя я все еще иногда бью на звук. Кажется, меня одногруппники стали избегать. Если ты на каждое привет будешь бить оглушающим, то так оно и останется», — пробурчала Флёр. Прозвучало как-то слишком лично. «Сама в этом виновата, так что возмущаться ты права не имеешь», — возразил я девушке, не глядя стукнув кулаком в кулак Виктора. «Ну вот, жестокие мужланы, прославляющие патриархат, вновь притесняют бедных, слабых женщин», — театрально вздохнула Делакур. «Слышишь, Виктор, бедная и слабая женщина, настолько бедная и слабая, что почти всю ночь, без остановки, пьяная, призывала демонов, потратив на это несколько резервов взрослого мага, и даже не запыхалась. Ой, все, действительно все», — прозвучал рядом противный, слегка визгливый женский голос, после чего меня нагло дернули в сторону, держа за локоть. «Я украду у вас юного Поттера, хорошо, спасибо». Вырываться из схватки с Китер я не стал, вспоминая ее недавнюю статью, где она обосрала директрису Шермбатона с ног до головы, припомнив и неуважение к Хагу, и происхождение, и мнимые сексуальные связи с половиной Министерства Франции, дабы заполучить свое место. Чем раньше я вскрою этот нарыв, тем меньше гноя будет брызгать в стороны, когда Рита разойдется на всю катушку. Если раньше мне было, в общем-то, похуй, равно как и сейчас, если честно, то теперь у меня были друзья и близкие, которых это насекомое могло тоже задеть, что меня уже не устраивало. «Мисс Скитер, мне, несомненно, приятно, что в нашу первую встречу вы сразу потащили меня в чулан, полный этих чудесных метел, да, но позвольте сразу сказать, что вы не в моем вкусе. Геронтофилией не страдаю, несмотря на то, что ей было, кажется, слегка за 40, со всем этим безвкусным макияжем, цацками и прочим она дотягивала до 50 с хвостиком. Драконьим, почему ты решил бросить свое имя в кубок, Гарри?» Проигнорировала мою фразу она, ее перо уже вовсю строчило. «Безобразный шрам, подарок трагического прошлого, портит во всем остальном очаровательное лицо Гарри Поттера, чьи глаза, энда, понесло тебя, мать. Интересно, перо само генерирует эти шикарные строчки или эта Рита обладает столь богатым языком?» Не обращая на перо внимания, Гарри, приказала его обладательница, с трудом перевел взгляд на репортершу. «Блин, а ведь Амбридж, как доносит молва, еще хуже. Почему ты решил бросить в кубок свое имя, а почему нет?» Рита Скитер вскинула густо очерченную бровь. «Мы все знаем, что ты нарушил запрет, но, пожалуйста, не волнуйся. Наши читатели любят бунтарей, могу их с этим поздравить. Что ты чувствуешь перед состязаниями? Взволнован, нервничаешь? Скорее, в предвкушении. Давно скучно было, а тут хоть какой-то движ. В прошлом несколько чемпионов погибло», — жестко произнесла Рита. «Ты об этом подумал? Живы будем, не помрем». Между тем перо на пергаменте все строчило и строчило, туда-сюда, туда-сюда, как на коньках. «Разумеется, ты и раньше сталкивался со смертью». Она пристально смотрела на меня. «Что ты тогда испытывал? Падение в арку было так себе, не советую никому. Да и мир по ту сторону сложно назвать курортом. Может, полученная в детстве травма тебя подстегнула, и ты захотел как-то себя проявить, подтвердить свою славу, не потому ли ты поддался искушению? Нахрена мне что-то кому-то подтверждать, в жизни много более профитных занятий. Ты помнишь своих родителей? Сменила тему Рита. Нет, как тебе кажется, они бы обрадовались, узнай, что их сын участник турнира трех волшебников. Гордились бы тобой, беспокоились, или бы это им не понравилось? Я, а хрен его знает, внезапно загрузился я, несмотря на то, что я их не знаю. Все же хотелось бы встретиться, дабы прояснить некоторые моменты. Именно ради этого ты прыгнул в арку смерти, верно? Чтобы встретиться со своими мертвыми родителями? Ебать, был бы я мелким шкетом, эти слова приложили бы очень больно. Эта похотливая шорнхельмская щель вообще за языком следит. Перо, тем временем, все строчило и строчило. Когда наша беседа затронула его родителей, рубиновые глаза Гарри наполнились слезами. Он едва их помнит. Во-первых, не едва, а вообще не помню. Во-вторых, это слезы счастья. Я вспомнил, как вчера раздавил надоедливого жука. Время в каморке замерло, скитер застыла памятником самой себе, и даже перо не смело тронуться с места, все увеличивая кляксу под собой. «Знаете, мисс Скитер, какое счастье!» Невозмутимо начал я подравнивать ногти пилочкой под немигающим взглядом Риты. «Когда жук, который раздражал тебя последние несколько дней, наконец находит смерть под подошвой сапога. Уха, с каким удовольствием я размазал эту букашку по камню. Не люблю насекомых, если честно, за редким исключением. Акай классный. У моей знакомой есть ручные пауки, с теми у меня вооруженный нейтралитет. Да и терпеть акромантулов я вполне способен, они хотя бы немного разумны». Скитер вздрогнула. «И не лезут туда, где имеют все шансы отбросить лапки». Вздохнув, я поднялся с ведра и, убрав пилку, пошел к выходу, обходя все еще зависшую репортершу. «Поттер», — прозвучал ее хриплый голос, когда она схватила меня за рукав. «Чего ты хочешь? Спокойствие люблю, знаете ли», — потянулся я, все еще говоря спокойным тоном, словно погоду обсуждаю, чтобы над ухом никто не жужжал, чтобы у близких моих и друзей все спокойно было, жучки не мешали спать, личное пространство, знаете, хотя усмехнулся, скидывая ее руку. «Откуда вам? Я не вижу вас, вы меня и все рады, верно?» «Верно», — дрогнул ее голос. Я вышел, спокойно кивнул Дамблдору, который как раз шел в сторону каморки, и прошел к другим участникам. Надеюсь, она усвоила урок. Над здоровенными трибунами, куда сбежалась вся школа вместе с гостями со всего мира, висело много магических, полупрозрачных экранов, на которых было видно три локации, на которых и будет проходить первое испытание. Первой локацией были скопления огромных скал, нависающих над морем. Каменные столбы и арки, поросшие зеленью и деревьями колонны, стаи птиц, срывающиеся меж обрывами, кристально чистая вода внизу. Я аж вспомнил, как приручить дракона, там схожие пейзажи были. Маги даже специально убрали все облака и тучи, благодаря чему это место выглядело как райский курорт. Ну, если не вспоминать, что где-то там в засаде сидит шведский тупорылый дракон, не очень большой и агрессивный, но серый, сливающийся со скалами. Даже не буду вспоминать про натурально голубое пламя из ноздрей, что является признаком температуры около 2200 по старине Цельсию. Второй локацией были прекрасные, зеленые плоские предгорья, плавно переходящие в леса на склонах высоченных гор, укутанных шапками снега. Погода тоже была идеальной, явно рассчитана на максимально удобный просмотр для зрителей, да и для чемпионов лучше обзор. Периодически во взор магических камер попадали пещеры, ведущие вглубь горы, и из этих пещер иногда тянулся дымок, а в глубине что-то светилось. Где-то там обитает невероятно территориальная и агрессивная венгерская хвосторога. Последняя локация была самой уникальной. Под солнечным светом блестели остатки выбитых окон и витражей, а ветер обдувал древние, как само время, кирпичи. Ну, по крайней мере, так казалось незнающим. Полная копия Хогвартса, в общих чертах, конечно, была отстроена за месяц, а затем искусственно порушена и состарена. Замок был аналогом оригинала, но без каких-либо рун, внутренней обстановки, за исключением пары основных залов, и выглядел так, словно чихни, и он рассыпется. Это испытание было самым простым и самым сложным одновременно. Самым простым, потому что нам сразу сообщили, где будет находиться дракон, на вершине астрономической башни, П-3. прямо под ее крышей. Самым сложным, потому что драконом будет очень старая, видавшая, наверное, еще Геракла, Гидра. Итак, все в сборе, довольно объявил Бэгмин, стоящий рядом с чемпионами на помосте среди трибун. И сейчас я расскажу, что вам предстоит. В этом мешке, потряс он небольшую сумку, находится копии тех, с кем вам предстоит столкнуться. Они все разные, к слову. Каждый по очереди опустит руку в мешок и достанет своего оппонента. Как только испытание начнется, вас перенесет на арену, выделил он последнее слово интонацией. Там вам предстоит найти своего противника, найти его кладку и завладеть золотым яйцом, после чего вернуться к точке старта, которая будет обозначена ярким красным флагом и столбом света над ним. Ну, меня явно наебали, ибо я был последним. Краму достался шведский тупорылый и прекрасный лабиринт из скал. Флёр получила альпийские луга и все, что под ними, ибо вылезать на поверхность Хвосторога явно не планирует. Я, устало вздохнув, вытащил из мешочка последнюю анимированную фигурку. Двадцатиголовая гидра, толстое тело которой едва умещалось в мою ладонь, а головы, вытянувшись, обвили мою руку и, кажется, попытались сжать. Раскрыв крылья, которые были чуть ли не по метру каждое, ящерица зашипела на меня из всех пастей разом, вызывая звон в ушах. Под квадратными взглядами окружающих, даже трибуны затихли, увидев, что за геометрически прогрессивный пиздец мне достался, я слегка погладил гидру. Какое-то время она не реагировала, продолжая шипеть, но после, замолчав, вновь обвила мою руку, уже не пытаясь сжать и чуть ли не мурлыкая. Я смотрю, мне везет находить общий язык со всякими нюхами. Да, интересно, подобное прокатит с полноценной гидрой, я нервно усмехнулся. С моей удачей, точно нет. Примечание к части. Вновь напоминаю про наш телеграм, https://tme+bmr3lfrfpinhae. Там, кстати, и мини-спойлеры мелькают, и уведомления о главах, и даже могут появляться арты. Глава 43. Примечание к части. Отключайте интернет, лучше уже не будет. Самая пафосная глава фика, и самая большая, 13 страниц. Убейте нас. Она не вычитана, кстати, так что ПБ открыто. Первым в бой послали Виктора, выдав порт-ключ к тем самым высоким скалам, но устроили скандал по поводу метлы. Кажется, мистер Крам, в правилах ясно сказано, что у вас должна быть только ваша палочка и созданные лично артефакты. Моя палочка, показал Витя концентратор, и метла, которую я сам создал, ткнул он пальцем в клеймо на древке ММК, метельные мануфактуры Крам. Почему я, по-вашему, всю жизнь на метле? Сам сделал, сам полетел, но на матчах вы летаете на молнии. Наши метлы не настолько быстрые и маневренные, пожал он плечами, зато куда надежнее и крепче. Бэгмин взмахнул палочкой, накладывая фамильярис на метлу, а затем доминус на Крама, который недовольно дернулся. Между Виктором и его артефактом натянулась зеленая нить. Да, это ваше творение. Ну, раз вопрос решен, удачи, мистер Крам. Она вам пригодится. Сжав порт-ключ, небольшую палку, тот с тихим хлопком исчез, и все перевели взгляд на экраны. Появившись на островке с высоким красным флагом, также являющимся телепортом обратно, Виктор сразу оседлал метлу и полетел в сторону скал. Сначала он пытался высмотреть кладку сверху, ловец все же, но спустя 10 минут бесцельных попыток болгарин снизился к верхушкам столбов. Кладка наверняка защищена не только от наземных тварей, но и от воздушных, так что найти ее будет непросто. Еще 10 минут Виктор потратил, облетая все колонны и постепенно спускаясь все ниже. Ему досталась сложная территория, но имеется место для маневра, да и дракон у него, по сравнению с нашими с Флёр, просто лапочка. Всего одна голова, шипов практически нет, не пытается сжечь все, что движется, и даже не пытается двигать то, что не хочет гореть. Зрители только-только присытились видами и начали скучать, когда Крам наконец нашел свою судьбу, точнее, она нашла его. Длинный язык голубого пламени вырвался словно из стены, но когда Витя изящно уклонился, стена сдвинулась. Дракон, ранее сливавшийся со скалами ввиду своей полной серости и невзрачности, отлепился от стены и, расправив крылья, зарычал. Оттолкнувшись, тупорылый сделал очень резкий рывок, едва не сожрав звезду Квиддича, но тот успел уклониться, начав движение едва ли не перед рывком. Интуиция не подвела. «Знаешь, а дракон не сильно отличается от Бладжера», — поделился я с бледной Флёр. «Разве что он медленнее и огнем плюется». Спасибо, успокоил. Обращайся. Быгмин что-то там комментировал, но я не особо слушал, больше сконцентрировавшись на экранах. В принципе, факт того, что Крам нашел дракона, уже ему помог. Кладка обязана быть где-то в зоне видимости серокожего ящера, они всегда так делают. Если Виктор, конечно, читал и запомнил повадки шведских тупорылых. Варианты для Крама: либо навязать дракону затяжной полет, из-за засадного образа охоты, тупорылы весьма быстрые, но недолго, выдыхаются за пару минут, либо попытаться резким разворотом стряхнуть ящера с хвоста, либо вмазать его куда-нибудь. Судя по всему, Виктор выбрал второе. И вот, Крам срывается в головокружительной пике. Финт Вронского, дамы и господа, его коронный прием. Но и дракон не отстает ни на метр. Какое же напряжение в этой гонке со смертью. Интересно, Быгмин часто плачет по ночам в подушку. Одна фраза кринжовее другой, я бы со стыда помер такое орать. Хорошо, что я его практически не слушаю. Почти добравшись до поверхности воды, болгарин начал резко выправлять траекторию, задирая метлу на себя, и вышел из пикирования в считанных, на глаз, сантиметрах от поверхности воды, подняв за собой тучу брызг, словно пролетевший истребитель. Дракону повезло меньше, он складывал крылья, чтобы догнать Крама в пике, и когда увидел, что жертва уклонилась, тут же попытался развернуть их обратно, чтобы взмахнуть. Не успел, туша огромного ящера ударилась об поверхность воды плашмя, подняв такой столб воды, словно туда ударила корабельная артиллерия. Лучше бы дальше держал крылья свернутыми, хоть вошел бы плавнее. Виктор уже выровнялся, начав искать глазами кладку, когда под ним прозвучал обиженный яростный рев. Еще один семиметровый факел синего пламени попытался его достать, но ловец играючи уклонился, поднимаясь на прежнюю высоту в поисках яйца. Фору он, конечно, себе выиграл, но небольшую, от силы минуту-две, шведы кое-как умеют плавать, и стоит ему подняться на ближайший столб и взлететь от него. Погоня продолжится, но теперь дракон не только раззадорен охотой, но еще и находится в ярости. И что же это? Крам не отрывает взгляда от одной конкретной скалы. Неужели он что-то там нашел? Действительно, Виктор подлетел к одной из скалы, под аккомпанемент драконьего воя, взмахом палочки сжег свисающие лианы, скрывающие небольшую выемку в колонне, в которой лежали яйца, и в центре кладки был заветный золотой приз. Не раздумывая, ловец влетел внутрь, схватил его, и, кое-как приладив яйцо к метле, вылетел наружу, чтобы тут же чуть не быть сожранным злющей матерью, на глазах которой похищают ребенка. Кажется, злая дракониха забыла, что их вид страдает нехваткой выносливости. Уже шестую минуту она гоняла ловца кругами меж колонн, и пару раз тот успевал уклониться только в последний момент. Судя по всему, яйцо, приклеенное к метле, не очень хорошо сказалось на летных характеристиках артефакта, и теперь Витя несколько страдал на поворотах. Очередная струя пламени лишь немного не дотянулась до болгарина, опалив прутья, и такого надругательства над любимым транспортом Крам не потерпел. Резко развернувшись, он выдал 4 конъюнктивитуса подряд. 3 из 4 лучей пролетели мимо, потому что дракон, знаете ли, не статичная мишень, но вот один залепил точнехонько в левый глаз. С громким ревом морда ящера дернулась, и тот в очередной раз пыхнул огнем перед собой, выдав самый широкий из конусов, но на малое расстояние. Крам как раз успел оторваться и сменить маршрут. А вот дракон маршрута уже не менял, потому что ни хрена не видел. Подавившись собственным рыком, тварь со всего маху врезалась в одну из самых маленьких колонн, издав громкий хруст. Вцепившись в камень, дракон пытался развернуть правое крыло, рыча от боли, но его удача, если вообще была, уже кончилась. От удара столб, за который он держался, переломился пополам, и из-за того, что ящер ничего не видел, уклоняться он тоже не стал, лишь повернувшись на звук грохота. Верхняя половина скалы упала ровно на драконицу, с громким воем утащив ту к воде, где и погребла под собой с громким всплеском. Потный, уставший Крам, что было видно даже на стриме, полетел обратно к начальному островку. Трибуны рукоплескали, Быгмин что-то орал, а я лишь думал, а как мы будем оправдываться перед заповедником за смерть казенного дракона? Сидящий на метле Виктор с флагом в руке появился на том же помосте, откуда переместился на испытание, и, не слезая со своего транспорта, подлетел к нам. «Фух», — вздохнул парень, грузно выдыхая и слезая с метлы. «Это не сквафлом летать, яйцо под 5 кило весит. Как думаешь, оно крепкое?» «К чему вопрос?» Подозрительно глянул на меня Крам. «Если я просто скину его с вершины замка и прыгну следом, оно не разобьется?» «Золото, мягкий металл», — возразила Флёр. «Сломается, скорее всего. Жаль, жаль», — повздыхал. «Придется переть его вниз». «Итак», — громко перебил нас Бэгмин. «Оценки судей». Дамблдор взмахнул палочкой, и вылетевшая серебряная лента образовала цифру 6. «Скорее всего, за повреждения, нанесенные дракону». «Она сама врезалась», — с усмешкой возразил Болгарин. «Дракончика», — всплакнула Флёр. «Жалко». Мадам Максим поставила те же 6 баллов. Зато Каркаров, не стесняясь воя с трибун, не глядя, въебал 10. «Кумовство, кругом кумовство». Бэгмин, подумав, поставил 9, думаю, он ратует за зрелищность. А вот Крауч поставил 1, скорее всего, именно ему разбираться с документами на потерянного дракона. Итак, итого, чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, получает 32 балла. Трибуны орали несколько минут, прежде чем хоть немного успокоиться, и Бэгмин продолжил. Следующее испытание проходит чемпион Шармбатона, Флёр Делакур. Только Вейла переместилась, как меня отвлек Дамблдор. «Гарри, мальчик мой, можно тебя на минутку?» «Альбус, как это понимать?» Тут же возник рядом Каркаров. «Оха, Игорь, мы оба понимаем, что я ничего не смогу подсказать своему чемпиону, контракт не позволит». Побуравив друг друга секунду, директора одновременно усмехнулись и разошлись. Каркаров пошел поздравлять своего ученика, а Альбус отвел меня немного в сторону и невербально и без движения палочкой накрыл нас куполом каких-то мощных чар. От подслушивания и подглядывания, подмигнул он мне, и обвел рукой всех присутствующих гостей. «Как ты думаешь, Гарри, турнир выгоден для Хогвартса?» «Смотря, кому в карман течет поток с продаж сувениров, билетов и прочего добра, но скорее да, чем нет». «Неверный ответ, турнир выгоден для нашей школы настолько, что после него мы даже сможем купить новые метлы». «Ну это что-то за гранью», — покачал я головой. «Метлы — это сильно». «Вот-вот», — покивал старик. «А еще это наконец даст нашей школе финансы и заставит людей вспомнить, что Хогвартс — все еще лучшая школа магии в мире, зарегистрированный товарный знак, и отдать сюда своих детей. Больше детей, больше выплат от министерства, больше финансов, больше сборов на поленья для гостиных. Последние десятилетия после войны мы едва сводим дебет с кредитом, и теперь, когда рождаемость вновь восстанавливается, и детей становится все больше, и у нас банально не хватает ни преподавателей, ни финансов, дабы этих самых детей содержать. Ты думаешь, постоянные блюда из тыквы, или метлы, на которых еще я учился летать, это прихоть, и если в первом случае нас спасает Хагрид, то другие статьи расхода, это просто ужас. Тайна тыквенного засилья и метельный заговор раскрыты. Поэтому, Гарри, у меня просьба, от которой ты не можешь отказаться, хлопнул Альбус меня по плечу. Раз уж ты решил ввязаться в турнир, победи, или умри, пытаясь. Это тоже неплохо поднимет наши рейтинги, но лучше все же победи. Умеешь ты обнадежить, Альбус. Ты сам нырнул в шахту, в которой я случайно нашел золотую жилу, пожал он плечами. И теперь, когда возможности заменить тебя нет, ты должен выкопать все золото, которое видишь вокруг. Приведи Хогвартс к величию, о котором не грезили даже основатели. Как-то слишком много пафоса, старик, заметил я. И вообще, я думал, я важное лицо и все такое, нельзя мне умирать на ровном месте. Не умирай, кивнул он, никто не запрещает, это все весело, но если... Процент, перебил меня Альбус. 5, тут же вцепился я. Пожалей наш полумертвый, дергающийся в агонии бюджет. 2, 4. Я тут, между прочим, жизнью рискую. 2,5. Рядом с тобой Том решил покончить с жизнью, Василиск просто уполз, а Мердилла потребовала у меня официальное разрешение не пересекаться с тобой. Турнир для тебя, как пальцем об асфальт. 3. Меня тут ждет 20-головая гидра, которая еще Геракла нянчила, и она не будет довольна похищению детятки. 2,75, потому что на твоей мантии висит ями. По рукам, пожал руку старику, глядя ему в глаза. Там плясали бесенята. Вернувшись на помост и кивнув Виктору, я глянул на ближайший экран и увидел, как Флёр, зажав яйцо под мышкой, танцует перед пошатывающейся хвосторогой. С трибун звучали одобрительные крики и посвистывания, юбка слегка обгорела понизу, став еще короче, чем была. Могу их понять. Кое-как усыпив многотонную машину смерти, Вейла сначала медленно, а потом все быстрее стала отходить к ближайшему выходу из пещеры, Благо, тут не было особых лабиринтов, и логово дракона напоминало подземный перекресток с несколькими прямыми выходами на поверхности гнездом в центре. Выйдя наружу, Флёр сразу ломанулась к столбу света, и уже через полторы минуты появилась рядом с нами, тяжело дыша и стискивая в руках спасительный флаг. Положив яйцо на бок, она уселась сверху, пытаясь отдышаться, и вяло кивнула нам. Кажется, обгорела только одежда, и ноги целы. Итак, баллы чемпиона Шармбатона, Флёр Делакур. Дамблдор ободряюще улыбнулся и выставил 8 баллов. Олимпия с широкой улыбкой поставила 10. Каркаров, скривив лицо, поставил 4, вызвав очевидное возмущение трибун. Не оценил старикан, ай не оценил. Бэгмин, широко улыбаясь, вновь поставил 9. Вот он точно оценил. Крауч же, чему-то покивав про себя, поставил 7. Он, думаю, вообще женат на работе, так что неудивительно. Итого, Академия Шармбатон зарабатывает 38 баллов, обгоняя Институт Дурмстранг на 6 пунктов. Поздравим чемпиона. Трибуны заорали и заулюлюкали. Вот кому хорошо, к дракону лезть не надо, хлебом и зрелищами обеспечили, стройные женские ножки показали, красота. Последний чемпион от Хогвартса, сам Гарри Поттер. Ему предстоит самое интересное испытание на руинах Хогвартса. Вы хотели сказать самое ёбнутое? Никто меня не бережет, никто меня не ценит. Мистер Поттер, вы готовы? Спросил меня подошедший Бэгмин. Да давно уже, куда деваться? Артефакты, палочка, помахал я ей. Мантия зачарована мной, показал я на россыпь рун со внутренней стороны, которую отобразила Ями. Мы заранее это проработали. И ролики. Роулинги, переспросил недоумевающий Бэгмин, вызвав у меня усмешку. Ролики, Люда, ролики, поправил его подошедший Крауч. Неужели вы никогда не слышали о скандале Мерлина? Я думал, вы интересуетесь спортом. Вообще впервые слышу о том, чтобы Мерлин был как-то связан со спортом, удивленно возразил комментатор. Не тот Мерлин, друг мой, Джон Джозеф Мерлин. На наш манер его звали Джоном Джозефом Мерлином. Самый известный предатель крови, усмехнулся мужчина, 18 века, гениальный механик, который, закончив учебу в Хогвартсе, практически забыл про волшебный мир, оборвав все контакты, и прославился своими изобретениями у маглов. Именно он, как считается, создал роликовые коньки, обувь с прикрепленными к ней колесами. На одном из балов Малфоев, куда он приехал на своем изобретении, он разбил дорогое зачарованное зеркало, за что семейство на него обозлилось, громогласно объявило предателем магической крови и наслало какое-то медленное проклятие, которое, как считается, и убило мужчину через 30 лет. Интересный экскурс в историю, мистер Крауч, но можно мы продолжим? Не смею вас задерживать, кивнул мужчина, усмехнувшись, и отошел. Итак, ролики, мистер Поттер, да, ролики, поднял я перед собой свой магнум опус слияния руны базовой электрики, над которым я пахал последний месяц. Читал я как-то одну мангу, из которой подцепил идею. До гиперзвука я разогнаться, конечно, не смогу, как и летать, но свою задачу они выполняют сполна. Здоровенные черные ботинки на трех колесах, заднее большое, основное, и два передних, поменьше, на общей подвеске, благодаря чему можно было без проблем сгибать стопу и ехать на цыпочках, да и амортизация будет лучше. В каждом колесе простейший электродвигатель с повышенной надежностью, прекрасно работающий даже в условиях мощного магического фона, голая электрика, сколько вольт подашь, столько и крутит. Провода, ведущие к двигателям, запитаны от рунного конструкта с накопителями, расположенного прямо под подошвой, руны отпечатаны в металле. Основной управляющий контур расположен на правой перчатке, на самой ладони, от условного 0 до 3. Это мощность тока на двигателе. Механические кнопки, на внутренней стороне которых были начерчены руны. Они были связаны протеевыми чарами с такими же кнопками, что в роликах, и при нажатии те замыкают цепь, запуская каждый свой рунный круг, рассчитанный под определенный вольтаж. На левой руке было лишь две кнопки, аверс и реверс. По сути, они меняли плюс и минус выходящего из кругов тока местами, позволяя переключить моторы на обратный ход. Для стравления излишек маны и запаса для кратковременного ускорения я использовал кристаллы-накопители, парочка изумрудов, по одному на каждый тапок, которые я украл из двери в тайную комнату еще 2 года назад. Наконец-то сгодились. Фамильярис. Ткнул в мои ролики Бэгмин. Да минус. Это уже в меня. Нить из ботинок влетела в меня. Ваши, вижу. Амантия, очередная проверка показала зеленую нить. Ну, с учетом того, что этим же заклинанием определяют принадлежность фамильяра, коим, чисто технически, и является Ями, то ничего удивительного. Тогда удачи, мистер Поттер, она вам очень пригодится, Краму пригодится, а мне очень пригодится, ну, не могу с этим спорить. Сжав небольшую палочку, меня утянуло, посмотрим, что меня ждет. Промозгло, сыро, туманно, суки, все локации солнечные, красивые, а у меня Silent Hill какой-то. Видать, пока проходили испытания Флёры и Виктора, тут опять натянуло. Спасибо, мир, я тоже тебя на дух не переношу. Появился я прямо у входных ворот с крылатыми кабанами, лицом к полуразрушенному замку. Блин, и все-таки постарались знатно, черти, тут реально будто все заброшено уже не первую сотню лет. Или битва за Хогвартс только отгремела, одно из двух. Ну, нам наверх. Я задрал голову, попытавшись высмотреть в тумане башню, но даже мое классное зрение не позволило мне видеть сквозь туман дальше полусотни метров. Магический фон тоже стоял будь здоров, так что сканер не сильно помогал. Может, классная погода только для зрителей, а чемпионы тычутся, как слепые котята. Жаль, не догадался уточнить у других чемпионов. Ладно, с тонами делу не поможешь, а высота сама себя не покорит. Словно школьник, пролезающий в заброшку, честь слова. Холл встретил меня пустотой, запустением, паутиной и скелетами. Кучей человеческих скелетов, разбросанных тут и там, в полу истлевших мантиях Хага. Вот черти, а, нагнали атмосферы на целый хоррор, и звенящая тишина только аккомпанимирует разрухи. Главное, чтобы пол не стал ржавой решеткой, а стены не начали кровоточить, иначе я точно по выходу отсюда прокляну того, кто решил столь нагло воровать чужое творчество, несмотря на то, что игра еще не вышла. Бля, вот дернул меня черт придумать каждому отдельную арену, да идею разрушенного Хагальбусу тоже я предложил, а он и рад, что выдумывать не придется. Хотя Гидру ведь выдумал, старый говнюк. Мы договаривались на драконов, черт возьми. Хорошо, что я хоть узнал об этом заранее, иначе был бы удивлен чуть-чуть, очень больше. Большой зал, в который я заглянул мимоходом, двери все равно давно истлели, на полу лишь валялись ржавые ручки, не отличался от холла. Полусгнившие столы, полные золотой и почерневшей серебряной посуды, выделявшиеся своим блеском, скелеты учеников, что, судя по позам, мгновенно умерли за столами. Чьи-то черепа, насаженные на выступающие части директорского трона. Слегка пнув зазвеневшую ручку, я поднял взгляд, чтобы развернуться и уйти, и замер под десятками мертвых взглядов. Все черепа мертвецов, пока я смотрел на пол, повернулись ко мне, уставившись на меня пустыми глазницами. Я хотел было включить ролики и рвануть отсюда на третьей скорости, но вроде больше они не двигались. С интересом зайдя в зал и пройдя в сторону по стеночке, я специально медленно моргнул, и черепа вновь повернулись ко мне, пока я не видел. Даже сканер не уловил движения, вот они смотрят в проход, вот уже на меня, ебучие плачущие ангелы. Если я внезапно окажусь в прошлом, я найду директора и обязательно сделаю с ним что-нибудь нехорошее. Пока не придумал, что, ну, испытание по времени не ограничено, можно и немного хуйней пострадать на потеху публики. Блин, и все-таки, откуда во мне эта театральность? Наверняка генетика. Сидящий на трибунах Мефедроний чихнул. Идя вдоль стеночки и периодически моргая, я продолжал дергаться каждый гребаный раз, когда они смотрели на меня. Меня одолевала одна безумная идея, которая, чисто случайно, может сработать. Про Гидру, по идее, должен был знать только я, но это испытание дико сложное даже для подготовленного человека. Следовательно, что, должен быть обходной путь, достойный истинного когтевранца, то бишь, меня. Вот такой я скромный, да. Наконец, я добрался до директорской кафедры, нервно перед этим посмотрев на черепа на троне, но те не двигались с самого начала. Зато, когда я встал за кафедру, произошло неожиданное, черепа с тихим хрустом провернулись у меня на глазах, уставившись на меня в, походу, каком-то ожидании. Есть у меня чувство, что если я сейчас отойду от кафедры, то они смертельно обидятся на отдельно взятого меня. Итак, вы, сидящие здесь передо мной, представляете в этот момент весь ученический состав Хогвартса. И я хотел бы задать вам 10 вопросов, на которые вы вместе со всем британским народом должны дать мне ответ перед лицом всего мира, а особенно нашего врага, спящего сейчас над нами. Первый. Гидра утверждает, что ученики потеряли веру в победу. Я спрашиваю вас, верите ли вы вместе с директором и нами в конечную тотальную победу Хогвартса? Я спрашиваю вас, решили ли вы ради завоевания победы идти за директором в огонь и в воду даже при самом большом личном бремени? Второй. Гидра утверждает, что ученики устали от войны. Я спрашиваю вас, готовы ли вы, будучи фалангой директора в тылу сражающихся профессоров, продолжать эту борьбу с ожесточенной решимостью и вести ее, несмотря на все превратности судьбы, до тех пор, пока победа не будет в наших руках? Третий. Гидра утверждает, что у учеников Хогвартса нет больше охоты брать на себя всевозрастающий труд войны, которого от него требует деканат. Я спрашиваю вас, полны ли вы и британский народ решимости, если директор приказывает это, ежедневно работать по 10-12, а если нужно, то и по 14 часов и отдать для победы свои последние силы? Четвертый. Гидра утверждает, что ученики сопротивляются тотальным военным мерам деканата, будто они хотят не тотальной войны, а капитуляции. Я спрашиваю вас, хотите ли вы тотальной войны, хотите ли вы вести ее, даже если надо вести ее еще тотальнее и радикальнее, чем мы сегодня вообще можем себе представить? Да, заревели скелеты. Сказать, что я охуел, вежливо промолчать, но я продолжил толкать речь, ибо останавливаться сейчас, походу, не стоило. Пятый. Гидра утверждает, что студенты Хага потеряли доверие к директору. Я спрашиваю вас, разве ваше доверие к директору сегодня не еще больше, не еще убежденнее, не еще непоколебимее, чем прежде? Разве ваша готовность следовать за ним, идти по его пути и делать все, чтобы довести войну до победного конца, не стала абсолютной и беспредельной? Да, я спрашиваю вас, в-шестых, готовы ли вы отныне отдать все свои силы и дать стенам Хогвартса людей и оружие, которые нужны им, чтобы нанести ящерице смертельный удар? Да, я спрашиваю вас, в-седьмых, даете ли вы Хогвартсу священную клятву, что тыл с высоким моральным духом стоит за ним и даст ему все, в чем он нуждается, чтобы завоевать победу? Да, я спрашиваю вас, в-восьмых, хотите ли вы, особенно женщины, чтобы Хогвартс позаботился о том, чтобы женщина смогла отдать для ведения войны все свои силы и всюду, где только можно, заменила мужчин, которые нужны школе, тем самым высвободив мужчин для него? Да, на этот раз орала только часть скелетов, тех, что поизящнее. Я спрашиваю вас, в-девятых, одобрите ли вы, если это понадобится, самые радикальные меры против небольшого круга дезертиров и спекулянтов, которые в разгар битвы играют в мир и хотят использовать школьную нужду в своих корыстных целях? Согласны ли вы с тем, что тот, кто провинится перед битвой, должен за это лишиться души? Да, я спрашиваю вас, в-десятых и в завершение, хотите ли вы, чтобы, как того требует устав школы, именно во время битвы среди нас царили равные права и равные обязанности, чтобы любой факультет солидарно принял на свои плечи тяжкое бремя битвы и чтобы все и те, кто стоит высоко или низко, и те, кто беден или богат, поровну разделяли это бремя? Да, по частично разбитым стеклам прошли новые трещины, в некоторых местах с потолка посыпалась штукатурка. Меня уже было не остановить, речь лилась сама, хотя коррективы относительно оригинала и приходилось добавлять на ходу. Черт возьми, Иссе, почему это вообще хранится в памяти? Итак, я задал вам вопросы, резко выдохнул я, перестав орать. Впрочем, напряжение никуда не исчезло. Вы дали мне свой ответ. Вы часть школы, а значит, своими устами провозгласили позицию всех учеников. Своими возгласами вы высказали нашему врагу то, что она должна знать, дабы не предаваться иллюзиям и не создавать себе ложных представлений. Тем самым мы, как и с первого часа нашей учебы все это тысячелетие, пребываем в тесном и братском единстве с британским народом. Самый могучий союзник, какой только есть на свете, сам народ, стоит за нами и полон решимости вместе с директором, не страшась самых тяжелых жертв, чего бы то ни стоило, добиться победы в борьбе. Все мы, дети своего народа, сплотившиеся в этот величайший, судьбоносный час нашей школьной истории, клянемся всей школе, клянемся директору и профессорам, что здесь, в гостиных, мы хотим создать такой блок нашей воли, на который могут безусловно положиться и директор, и его сражающиеся студенты. Мы обязуемся делать в нашей жизни и труде все, что нужно для победы. Мы хотим наполнить наши сердца той школьной страстностью, которая всегда, во все времена борьбы устава и Хогвартса, пылала в нас, как негаснущий огонь. Когда начнется эта битва, мы направим наши взоры только и исключительно на школу. То, что служит ее борьбе за свои жизненные интересы, хорошо и должно сохраняться и поощряться. Мы хотим подходить к решению крупных проблем этого отрезка времени с горячим сердцем и холодной головой. Тем самым мы маршируем по пути, ведущему к конечной победе. А в основе всего лежит вера в директора. Вот почему я хочу в этот вечер еще раз раскрыть глаза всей школе на ее великий долг. Директор ждет от нас таких свершений, которые затмят все, что было до сих пор. Мы хотим быть на высоте его требований. Мы гордимся им, а он должен иметь возможность гордиться нами. Только в период больших кризисов и потрясений школьной жизни показывают себя на деле истинные мужчины, а также и истинные женщины. Тут уж никто не имеет права говорить о слабом поле, ибо оба пола доказывают свою одинаковую боевую решимость и душевную силу. Школа готова ко всему. Директор приказал, мы следуем за ним. В этот час всеобщего осмысления и внутреннего подъема мы еще вернее и нерушимее будем верить в победу. Мы видим победу в осязаемой близи, нам надо только протянуть руку и схватить ее. Мы должны найти в себе решимость поставить на службу ей абсолютно все. Таково веление времени, а потому наш лозунг «Вставай, народ, да грянет буря». Скелеты, следуя моим словам, дружно отодвинули скамьи, встали и, как рыцари, ударили себя в грудь, выбивая пыль из старых костей. «Вставай, народ, да грянет буря! Вставай, народ, да грянет буря! Вставай, народ, да грянет буря!» Остатки стекол выбило окончательно, штукатурка посыпалась здоровенными кусками. Со стороны астрономической башни послышался шипящий рев. «Кажется, мы только что проебали девиз Хогвартса». Не расходясь, трупы выстроились в шеренге лицом ко входу, и из-за моей спины вылетели 14 черепов со светящимися синим светом глазницами, и, пролетев мимо скелетов, что-то тем прощелкали. Скелеты вняли и, дружно прокричав что-то похожее на задиректора, ломанулись на выход, не разбивая строя. Не прошло и минуты, как я остался один в большом зале. Почесал затылок и вздохнул. Интересно, меня повяжут за управление армией скелетов, если поднял их не я. На трибунах, тем временем, стояла звенящая тишина. Все смотрели на директоров, а конкретно, на Дамблдора, который приложил руку к лицу и что-то шипел сквозь зубы. Выйдя из зала, я обнаружил, что нежить покорно ждала меня, не нарушая порядка. Где-то над нами громко рычала и шумела разбуженная гидра. Главнокомандующий, отрапортовал один из высоких скелетов, вновь ударив себя в грудь и вытянувшись по струнке. «Армия построена и готова к бою, врагу нас не сломить, будешь моим адъютантом», серьезно кивнул я неожиданному союзнику и, дождавшись ответного кивка, повернулся к войску. «Друзья, хотел я было начать еще одну проникновенную речь о равенстве, дружбе, веселье и военных преступлениях, как в воздухе с яркой вспышкой появился знакомый мне Феникс, тут же спикировавший мне на плечо. Фаукс, какими судьбами?» Птиц прокурлыкал что-то веселое, и в очередной вспышке надо мной появилась распределяющая шляпа, упав точно на голову, и следом из самой шляпы мне в макушку врезалось навершие меча. Вытащив меч Гриффиндора, я вызвал множественные шепотки со стороны скелетов, которые жадными глазами провожали оружие, которым я поводил из стороны в сторону, привыкая к балансу. «Давно не виделись, Гарри Поттер», — проскрипел артефакт на моей голове. «И что ты тут устроил? У нас есть армия, готовая на все, и есть здоровенная 20-головая древняя гидра, которая захватила руины Хогвартса», — где-то высоко над нами прозвучал подтверждающий рев. «И если с ней справился Геракл, то и мы сможем, братья и сестры». Я пафосно указал мечом в сторону астрономической башни, сделав как можно более одухотворенное лицо. «Да-а-а-а, пиздец», едва слышно ляпнула шляпа. «Куда ты меня втянул, Фаукс?» Феникс на моем плече лишь прокурлыкал что-то веселое. «Ну, хоть кто-то наслаждается ситуацией. Путь до башни занял 10 минут, потому что мы старались не шуметь, но, судя по всему, все же стоило поторопиться». Когда толпа подошла к башне, из прохода в нее вынырнули две головы, что сразу обратили на нас внимание и зашипели. Сразу видно, что гидра, тварь болотная, вытянутая, змееподобная голова с небольшими ушными плавниками и золотыми глазами-щелками. Левая пасть оскалилась, обнажая чистокол острых зубов, среди которых особо выделялись два верхних клыка, и, выгнув шею, харкнула в нашу сторону мутно-желтым сгустком, что, попав в первые ряды скелетов, тут же зашипел, растворяя и моих воинов, и попавшую под раздачу каменную кладку. Вторая голова тоже напряглась и плюнула, но уже большим шаром огня, и целилась эта тварь по месту прошлого попадания. Разлившись, как напалм, огонь поджег и первую кислоту, в которой погиб первый ряд скелетов, что ушли, как истинные воины, ударив кулаком в грудь, если у них еще оставалось первое или второе. «Дружно, братцы!» — выкрикнул мой заместитель Ли, достав вместе со всеми палочки. «Вот откуда, а?» Почти 400 заклинаний редукта, выпущенных синхронно, влепили по двум головам перед нами. Морды снесло начисто, на месте голов остались обрубки шеи, на которых бурлил живой фарш, брызгая во все стороны кислотой, смешанной с кровью. «Первые ряды, отойдите!» — выкрикнул я, смотря, как брызги, долетающие до еще живых воинов, плавит тех. Коллективный противо, каст с раскачки. Противо. Мощь 400 глоток перебила даже визг, звучащий с вершины башни, и нас накрыло радужной пленкой полусферы щита, об которую разбился поток шипящей дряни. Вперед, друзья! Поднять щиты! Не дадим ящеру треклятому топтать школу британскую. Фаукс, освети же путь наш сиянием своим. Спой нам песню ратную, дабы павших помянуть до сердца раскалить. Фаукс гордо раскрыл крылья, свысока осмотрел всех и затянул что-то торжественно пафосное, отчего скелеты словно стали чуть выше, а пленка противо, на глаз, стала крепче. За директора, за королеву, ол хайль Британия. Фаукс, блять, куда ты меня притащил? Опять едва слышно зашипела шляпа с моей головы. Феникс лишь смерил ее беглым взглядом и затянул пафосные рулады еще громче и пафоснее. Я аж сам проникся, возможно, виновато пение Феникса, и, высоко подняв меч, отрубил начавшую вновь отрастать голову, на мое счастье, только одну. Судя по всему, плодиться они не планируют, но вот регенерация просто сумасшедшая. Сверху вновь раздался вой. Кажется, пора поторопиться. Камень, которого я неосторожно коснулся мечом, входя в поворот на высокой скорости, зашипел и запузырился. Ах да, кажется, в каноне нечто подобное тоже было, только с ядом Василиска. Ну, шило променяли на мыло, но менее смертоносной железяка Гадрика от этого не стала. Лестница. КХМ, стоило задуматься о том, что мне придется на роликах подниматься по лестнице. Тормоз я в ролики не встроил. Блять, дебил. Впрочем, тут лестница винтовая, так что гидра тоже спускала свои головы спиралью, предоставив мне пологий подъем, хоть и под немалым углом. Впрочем, мощей роликов должно хватить. «Пробивайтесь к врагу!» — крикнул я, повернувшись к своей армии. «И не поминайте лихом, братцы! Я отвлеку врага на себя, и у вас будет возможность добраться до основного тела!» Но главнокомандующий попытался возразить адъютант. «У этой твари еще 18 голов, а вы будете один. Может, это абсурдно, может, это смешно, но именно так сражаются мужчины. Я снесу любую стену, вставшую на пути. Если нет пути, я его проложу». Меня распаляло все больше, а пафосная трель Фаукса звучала все громче. «Магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Ведь я, ведь мы», — повторила за мной зачарованная речью армия. «Вы за кого нас держите? Вы за кого нас держите?» — повторили за мной 400 мертвецов, потрясая палочками. Главнокомандующий, у адъютанта полились слезы из глазниц. «В который раз я убеждаюсь, что нам до вас далеко. Бред, не дрейфи, Боунс», — обхватил я его за плечо. «Ты можешь не верить в себя. Верь в меня, верь в мою веру в тебя. Это ко всем относится. Кстати», — обернулся я к армии, — «не верите в себя, верьте в меня, а я буду верить в вас. Верьте в нашу победу». «Да-а-а!» — очередной крик сотряс древние стены, штукатурка вновь начала падать с потолка. Стадион хранил тишину, не отрывая взглядов от экранов. Никто не знал, чем руководствовался Поттер, ведя на гидру армию студентов-мертвецов, но всем просто хотелось узнать, к чему это приведет. Где-то на фоне ржала Ханна. «Свидимся, друзья!» — махнул я своей армии, вот это быстрый карьерный рост, и вспрыгнул на дрожащую шею, тут же прожимая третью скорость на роликах. Моторчики взвыли, и я, едва не потеряв равновесие, резко рванул по змеиному хребту вверх, туда, где находилось основное тело. Пора было заканчивать испытание. Путь наверх, несмотря на высокую скорость, занял чуть больше минуты, и, резко выпрыгнув в просторное помещение, я в полете включил реверс, тормозя при приземлении. Ну, или пытаясь, все помещение было залито какой-то белесой жижей, воняющий тиной, отчего тут было скользко, как на катке. Одного вдоха этой дряни хватило, чтобы тело начало ругаться. Быстро проведя анализ воздуха, начал ругаться уже я. Жижа, коей был залит пол, вырабатывалась телом гидры, как у жаб, и эта хрень была весьма токсична, ядовита и прочие слова, не обозначающие ничего хорошего для хрупких человеков. Это испытание придумано либо для суицидников, либо для мерлиного плоти, либо для меня, стоящего где-то между. Накинув на себя чары головного пузыря, я смог вздохнуть спокойно, буквально, и осмотреться. Все залито слизью, все окружающие проходы забиты головами, а прямо над кладкой, в которой было только золотое яйцо, сидела туша. Огромный белесый, с зеленоватым оттенком, овал, 10 в длину, 5 в ширину и 3 в высоту, поддерживался четырьмя короткими и толстыми, как пни в лесу, ногами с ластами. По бокам тело облегалось здоровенными крыльями, которые были многократно сложены. Я не брался утверждать их размер, но даже в этом состоянии каждое крыло размером приближалось к основному телу. И самая противная деталь, все тело было покрыто ворсинками, которые, как только я оказался тут, начали беспокойно шевелиться, а головы, ранее торчащие в проходах, начали стягиваться, как резинка. Я только и успел, что схватить свое яйцо, сука, и оно все в ядовитой слизи, как в зал вернулись первые головы. Им совсем не понравилось увиденное, судя по свисту, шипению, реву и какие там еще звуки издавали все прибывающие и прибывающие головы, даже один из обрубков, который за это время уже успел восстановиться. А вот второй лежал, не шевелясь, кажется, меч Гриффиндора все же не бесполезная железка. «Блядь», — пискнул я, смотря на консилиум по встрече, который был явно не рад меня видеть. «Блядь», — поддакнула шляпа, съежившись. «Курлык», — кивнул Фаукс, и исчез в огненной вспышке. «Меня забыл, скотина», — взревела шляпа, но сделала только хуже, спровоцировав гидру на атаку. «Ёб», — едва успел я крякнуть, выжимая максимальный реверс на роликах и рывком срываясь с того места, куда секунду спустя упал массированный залп из кислоты и горящей кислоты, тут же, словно термит, за доли секунды проедая дыру в полу. «Кажется, вот под это мне лучше не попадать, боюсь, мое поле клея на такое нынче не потянет». Вновь едва не упав на скользком полу от резкой смены направления, я, восславив механическое чувство равновесия, рванул к той дыре, откуда сюда приехал, но ее перекрыла одна из шей, рванул к другой стене, чудом проскочив под одной из морд, и этот проход тоже оказался перекрыт. Тварь планомерно зажимала меня в комнате, перекрывая выходы, но не учла одного, который создала сама же. «Чао, персик, дозревай». С усмешкой отдав честь гидре двумя пальцами, я солдатиком сиганул в дыру, и пасть крайней левой головы опоздала буквально на 0,3 секунды. Хорошая скорость реакции, туева хуча голов, ядреная кислота. «Черт возьми, Альбус, с какого хера ты решил, что это хорошая идея?» «С какого хера я решил, что это хорошая идея?» — тихо пробурчал Дамблдор, глядя на магический экран, на котором его подопечный проявлял чудеса акробатики. От любого выпада он уклонялся в последний момент, плевки отбивал мощным противо, а благодаря роликам двигался быстрее, чем шеи гидры растягивались. Кажется, он серьезно задолжал Гарри за это испытание. Возможно, 5% задушат его возмущение на корню, промычала Жанна. «Слушайте, я не сильна в магических существах, но разве эта тварь не слишком отличается от дракона? Против такой только Мерлина лично ставить, и то, ставок я бы делать не рисковала». «Класс. Присмыкающиеся. Отряд. Чешуйчатые. Подотряд. Крылатые. Семейство. Дракониды. Род. Гидры». Голос Гермионы дрожал, и она, не отрывая взгляда от экрана, шпарила то, что запомнила в книге. «Вид. Хидра вулгарис палус, она же обыкновенная, болотная. Класс опасности, 5-й, неофициальная классификация, 7-й из 10. Полный пиздец», — согласно кивнула Ханна. «Интересно, если у директора в башне что-то взорвется, он сильно обидится?» «Пусть только попробует», — внезапно жестко возразила Гермиона. «Я не зря столько учила руны». Дамблдор, сидящий довольно далеко от них, внезапно поежился, недоуменно оглядываясь. «Прыжок, еще один, потолок за моей спиной проваливается», — пропуская морду на гибкой шее. «Отстать она явно не хочет, да, огненный шар летит в спину, но я сразу заворачиваю в соседний коридор». Несколько секунд тишины дают возможность для разгона, даже подозрительно, что не слышно ничего, кроме шума роликовых моторов. Правая стена взрывается дождем осколков, заволакивая коридор пылью, сквозь которую секундой позже бьет поток кислоты. Будь я чуть быстрее, попал бы в пародию на политику. Тоже крайне токсичное место. Коридор спереди обрушился, порождая очередную тучу пыли и обнажая провал. Новая струя кислоты перекрыла коридор по горизонтали. Придется прыгать. Делаю петлю на месте, ожидая, когда кислота исчезнет, и сразу после этого ныряю в пыль. Благо, сканер вполне дает представление о препятствиях впереди, а провал оказался не сильно широким. Секунда абсолютной серости напылила гидро тут знатно, и я вылетаю из тучи прямиком на закатное солнце, заливающее округу красным. А во, уже вечер, летит времечко, ой как летит. К сожалению, насладиться видами мне было не дано, вынырнувшая снизу голова с громким шипением начала подниматься ко мне. Вот эта реакция у этой твари. Чудом извернулся в воздухе, уклонившись от зубастой пасти, и пересекся взглядом с янтарным щелеобразным глазом. «Извини, подруга, но обедом быть я точно не хочу». Обхватив рукой один из плавников, использую инерцию полета, чтобы вылететь точно на шею, по которой я тут же поехал вниз. «Дамы, посмотрите на своего мужчину, теперь на меня, на своего мужчину, и вновь на меня. А да, детки, я на коне». Кажется, гидре такое обращение не понравилось. Еще одна голова, вынырнув из тумана внизу, чуть меня не сожрала, но я успел отскочить, а вот шею своей товарки она перекусила вмиг, возмущенно зашипев. «Ага-ага, пошипи мне тут, сама себе злобный Буратино». Осмотревшись, я понял, что выпрыгнул со стороны хижины Хагрида, и это было чудесно, потому что главные ворота Хогвартса были по прямой, на севере от нее, а я так и не пригодилась, пробурчала с плаща Ями. «И слава бездне, не хотелось бы тобой рисковать». Мантия окрасилась в розовую полоску. Осталось придумать, как говорил один любящий какао сереброволосый директор, стратегию приземления. Интересно, ареста моментум на себя наложить можно? Увидев, что Поттер уже едет к воротам, где его ждал флаг, все сконцентрировались на экранах, что следили за армией мертвецов, что уже успело добраться до основного тела гидры. «Склонись пред мощью учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс, ибо я, Боунс», провозгласил тот, кого при жизни звали Иоахимом Накианвертонином, но он был горд принять новое имя от главнокомандующего. «Покараю тебя во славу директора нашего».